Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 20. Научи нас. Увидев огромный огненный щит, Есинхэ не только не отступил, а наоборот, не боясь трудностей, атаковал. Сила звездного светила, находящаяся чуть ниже пупка, хлынула в его правый кулак. Эта сила вышла ослепительным лучом из кулака. Есинхэ обстреливал огромный щит кулаками. Это уму непостижимое сражение силы небесного светила и огненной силы. В воздухе разносились звуки ударов. Сейчас Есинхэ ничуть не ослабил силу небесного светила, а наоборот, только увеличил. От огненного щита разлетался огонь во все стороны. Лянзянь от испуга изменился в лице. Он не ожидал, что сила небесного светила настолько сильная. Действительно ли звездные войны не сильны в сражениях? Он быстро собрал огненную силу и хотел блокировать атаки Есинхэ снова, но они оказались быстрее. Огненный щит разбит. Видя, что Есинхэ все ближе к нему, Лянзянь хотел уклониться, но не успел. Есинхэ, разбив огненный щит, остановил свой кулак за мгновение до столкновения с его щекой. Лянзянь, перевернувшись, отлетел от множественных ударов и упал. Сила Есинхэ настолько велика, что аж вырубила Лянзянь. Все окружающие ученики в шоке наблюдали за происходящим. Они не ожидали, что наследственного огненного воина со вторым уровнем сможет разбить Есинхэ. Кто бы мог подумать, что у Есинхэ очень мощная сила. Действительно, этот самородок заслуженно пробудил 6 красных кристаллов. Есинхэ не так давно поступил в Небесную Звездную Академию, однако сейчас он обладает мощной силой. Некоторые ученики с недовольством смотрели на него. Через его жилетку просачивался холодный пот, но, к счастью, они не собирались его доставать, боясь, что результат будет не лучше, чем у Лянзянь. Окружающие продолжали рассматривать Есинхэ. Однозначно они изменили о нем свое мнение. Лян Юй, увидев, что культивация Есинхэ возросла, сжал свой кулак, и его вены были отчетливо видны. Он изначально полагал, что Есинхэ не сможет одолеть Лянзянь, особенно с таким успехом. Но сейчас сила Есинхэ дала отпор всем своим обидчикам. Увидев, что Есинхэ одолел Лянзянь, Ань Сюй Юнь улыбнулась. Также она удивилась, что его сила очень быстро возросла. Сегодня она снова осознала, что он очень сильный. В прошлый раз он помог ей с лечением ран. Из его рук выходила мистическая сила, которая не только вылечила ее, но и ускорила развитие ее культивации. Ей очень любопытно, что за мистическая сила возникает глубокой ночью. Ся Юйнин посмотрела на Есинхэ, улыбаясь, скрестила руки на груди, задумалась. «Какого же интересного человечка я обнаружила?» Учитель тоже очень удивился. Сначала он думал, что ему нужно защищать Есинхэ от Лянзянь, но сейчас он понял, что в этом нет никакой необходимости. Есинхэ вполне может постоять за себя. Учитель Чу посмотрел на Лянзянь. Он также звездный воин. Учитель подошел, присев на корточки, и начал лечить. От ударов щека Лянзянь опухла. Это еще Есинхэ остановился из-за того, что тот упал в обморок. Есинхэ закрыл глаза и немного задумался. Открыв глаза, золотой нити уже не было. На этот раз, сражаясь с Лянзянем, он почувствовал, что достиг довольно многого. Помимо ведения боя, он обнаружил использование звездного зрачка. Линьхун подошел к Есинхэ. Похлопав его по плечу и смеясь, сказал: «Неплохо поработал!» Есинхэ, улыбаясь, кивнул головой. Мо Ю был настолько удивлен, что, плюясь, сказал: «Кто бы мог подумать, что сила практикующего звездное боевое искусство такая мощная! Теперь никто не посмеет посмотреть с презрением на звездного воина!» Услышав, что сказал Мо Ю, Есинхэ задумался. Ведь он этого и хотел, чтобы на него не смотрели с презрением. А в таком случае необходимо полагаться на силу. «Ладно, не нужно снова здесь толпиться. Мы должны продолжать идти на место назначения», — помахав рукой, сказал учитель Чу. Лян Юй мельком взглянул на Есинхэ, идущего вдалеке. Линьхун взглянул на Лян Юя и сказал Есинхэ: «Сила Лянзянь сильно уступает Лян Юю. Ты должен быть осторожен с ним. Он очень низкий человек и никогда не согласится на перемирие». «Да, я знаю», — кивнув головой, сказал Есинхэ Под руководством наставников они шли к первому испытуемому участку. Есинхэ шел и обдумывал боевое искусство. В это время к нему подошли две девушки, хотя они и не так красивы, как Ансюэ Юнь, но симпатичны и милы. «Братец-наставник Есинхэ», – произнесли они. Их голоса были необычайно мелодичны. Услышав их голоса, он очнулся от своих раздумий и посмотрел на них. Немного покраснев, он спросил: «Вам что-то нужно?» «Братец Есинхэ, меня зовут Ин Лу. Я тоже практикую звездное боевое искусство. Не мог бы ты посоветовать, как мне необходимо культивировать звездное боевое искусство?» Она немного смущалась. «Братец Есинхэ, я тоже практикую звездное боевое искусство. Меня зовут Джао Нинер. Нам очень интересно, как ты культивируешь. Мог бы ты нас научить?» Джао Нинер – активная и милая девушка. Она засучила рукава, а Есинхэ беседовал с ней, заметив, что ее фигурка очень сексуальная. Есинхэ было немного неловко, поэтому он взглядом позвал Линьхуна и Мо Ю, но они подсмеивались, делая вид, что ничего не замечают. «Я даже не знаю». Ему было так неловко, что он даже не знал, что ответить. Он совсем не ожидал такой ситуации. Есинхэ осмотрел всех окружающих его учеников. Они смотрели с завистью на него. Хотя Ин Лу и Джао Нинер совсем не похожи на Ансюэ Юнь, но они симпатичны. Ансюэ Юнь – недосягаемая богиня, а они очень различаются. Если Есинхэ кивнул головой, кто знает, возможно, они бросятся к нему в объятия. Ему так неловко. Он хочет уйти, но перед ним две приветливые девушки. Он не знает, как им отказать. Он очень долго не решается что-нибудь сказать.